Ведь этого. Почему? Он ревнив. Но у него нет никаких оснований ревновать ко мне. Он видит соперника в каждом мужчине. Выпалила она и добавила странновато прозвучавшим голосом. И по делам. Что вы хотите этим сказать? Что это его право? Он любит вас? Думаю, да. Знаю, что не стоит этого, но вы действительно не желаете присесть. Кто он такой? Комиссар Мегре из парижской уголовной полиции. Слышала о вас. А что вы тут забыли? Почему бы не потолковать с ней откровенно? Приехал в ваш город совершенно случайно навестить друга, с которым не виделся много лет. Это он вам рассказал обо мне? Нет. Я познакомился также и с вашим другом Алином. Кстати, сегодня вечером приглашен к нему в гости. Она чувствовала, что Мегре не лгал, но все еще не могла успокоиться. Тем не менее, пододвинула к себе стул, хотя села на него не сразу. Если он пока еще и не попал в затруднительное положение, то рискует оказаться в нем с часу на час. С чего бы это? По тону, каким она произнесла эту фразу, комиссар понял, что Сабати уже знает обо всем. Некоторые считают, что, возможно, и есть тот человек, которого сейчас разыскивают. Из-за этих злодеяний вранье. Это не он, у него нет никаких причин. Комиссар перебил ее, протянув анонимное письмо, которое передал ему следователь. Она ознакомилась с ним, лицо напряглось, брови нахмурились. Интересно, кто же такое сморозил? Какая-то женщина. Это уж точно. Явно из тех, кто проживает в этом бараке. Это почему же? Никто о нас знать не знает. Но даже здесь, ручаясь, никому было невдомек, что он за птица. Кто-то сводит счеты. Гнусь такая. Ален никогда. Да вы присаживайтесь. Она в конечном счете все же уступила ему, при этом тщательно прикрыла полами халата оголившиеся ноги. Как давно вы его любовница? Она выпалила, не задумываясь, 8 месяцев и 1 неделю. Комиссар едва не улыбнулся такой точности. И как все началось? Я работал тогда официанткой в кафе у почты. Он нет-нет, да и забегал туда. Сядет, как всегда, на одно и то же место у окна и глазеет на прохожих. Его все знали, здоровались. Но сам он в разговор не вступал. А потом я приметила, что он стал вдруг пялиться на меня. Она с вызовом взглянула на комиссара. Вам и в самом деле охота узнать, как все у нас началось? Ладно, расскажу. Сами потом докумекайте, что он не такой человек, каким вы его себе представляете. Дальше больше. Ален стал захаживать и вечерами пропустить рюмочку. Как-то раз задержался до закрытия. Поначалу я все подтрунивала над его громадными из-за очков глазищами, которыми он так и высматривал меня, где бы я ни находился в зале. А тут еще свидание у меня было оговорено с одним виноторговцем. С ним вы еще столкнетесь. Так вот, мы повернули направо в улочку и... Что потом? Как что? Улеглись на лавочку на Марсовом поле. Смекаете? Для чего? Обычно раз-два и готово. Разделались с этим, и я потрусил одна через площадь домой, вдруг слышу шаги позади. Это был доктор. немного струхнула. Обернулась и спрашивает, чего, мол, надо, а он сконфузился, не находит, что ответить, а потом, знаете, тихо так пробормотал. Ну, зачем вы это сделали? Я чуть со смеху не упала. А вам что, завидно? Меня это опечалило. Это от чего же? Окончилось все объяснением в любви, в которой он, дескать, никак не решился до этого мне признаться. Заверениями, что он человек глубоко несчастный. Вам смешно, да? Нет. Все верно, Мегре не улыбался. Он прекрасно представлял себе Алена Верну в подобной ситуации. Так мы и колобродили до часу, а то и до двух ночи. Я не выдержала и к концу разревелась. Он вас проводил до дома? Не в тот вечер. Это длилось еще целую неделю. И почти все эти дни Ален просиживал в кафе, так и зыркая мне вслед. Ревновал даже тогда, когда я благодарила какого-нибудь мужчину за чаевые. Таким остался и до сих пор. Требует, чтобы я сидела дома и не высовывалась. Бьет. Женщина инстинктивно поднесла руку к синяку на щеке. Рукав халата сполз, обнажив другие следы насилия, видимо, оставшиеся после сжатия запястья крепкими пальцами. «Это его право», — повторила она не без гордости. «И часто так бывает?» «Почти каждый раз. Но почему?» «Если вы не догадываетесь, чего же тогда объяснять? Любит, и все. А вынужден жить с женой и детьми. Он не выносит не только ее, но и малолеток». «Так и сказал». «Сама не знаю». «А вы ему врага наставляете?» Она замкнулась, одарив его лютым взглядом. «Что, сболтнул кто-то?» И добавила более сухо. «Первое время случалось, когда я еще не поняла ничего. Думала, с ним, как и с остальными, без разницы. Когда занимаешься этим с 14 лет, становится как раз плюнуть». А он, узнав, аж даже взревел, думала, прикончить на месте. «Я не попусту это говорю. Настолько разъяренного мужика я еще не видела. Битый час лежал на кровати, глаза в потолок, кулаки сжаты, я чувствовала, жутко маялся». «А вы продолжали, да?» «Раза два-три дура была, вот что скажу вам. А с тех пор нет». «Он приходит сюда каждый вечер?» «Почти. Вчера ждали его». Она замешкалась с ответом, гадая, как скажутся ее ответы на Алине, и желая любой ценой выгородить его. «Какая разница? Но ведь вам нужно время от времени сходить на рынок. А я в город не ногой, тут на уголочке у нас есть бакалейная лавка. А все остальное время проводите здесь, я такой затворницей. Никто меня не запирал. Дверь-то я открыла, вот вам и доказательства». А он никогда так не ставил вопрос, не хотел посадить вас под замок. «Как это вы догадались? Он уже проделывал это с вами?» «Было. Целую неделю продержал. Соседи заметили?» «Конечно. Потому-то он и вернул вам ключ, да?» «Откуда мне знать, почему? Никак не возьму в толк, к чему вы клоните». «Вы его любите?» Уж не воображаете ли вы, что я вела бы такую жизнь, не будь этого? Он дает вам денег? Как-то может. Я-то считал его человеком состоятельным. Все так думают. А на деле он как тот юноша, что вынужден каждую неделю клянчить у отца хоть несколько франков. Все они живут там кучей в одном доме. Причина? А я знаю. Он мог бы работать. Это его дело. Неясно, что ли? Иногда папаша недели не дает ему ни гроша. Как сейчас, правда. Она передернула плечами. Ну и что? Когда ты и я не весь что воображала себе насчет тех, кто слывет богатеньким. А на поверку одна показуха. Да-да! Домина что надо, а внутри пусто. Они то и дело цапаются друг с другом, лишь бы выдать немного деньжат у старика, а поставщикам порой приходится ждать месяцами, пока им заплатят. Я полагал, что у Алина супруга с достатком. Если бы так было, она бы ни за что не выскочила за него замуж. Жена-то как раз и рассчитывала потрясти его мошну. А когда обнаружила, что он гол, как сокол, то ужас как возненавидела его. Последовала достаточно продолжительная пауза. Мегре, неспешно задумавшись, набивал трубку. «Чем это вы озаботились?» — не выдержала она. «Думаю, вы действительно его любите». «Дошло, наконец!» Ее ирония прозвучала горько. «Я вот все голову ломаю», — продолжала Луиза. «И никак не могу понять, ну что? То к нему вдруг люди привязались. Читала тут газету. Прямо не говорят, но чувствую, что его подозревают. А давеча слышала, как бабы под окном во дворе сплетничали, нарочно ведь орали погромче, чтобы я ни словечко не упустила. И о чем же шла речь? О том, что уж если начали искать психа, то не надо, мол, далеко ходить». — Догадываюсь, они слышали, какие вы тут устраивали сцены. — Ну и что? Она вдруг взъярилась и вскочила со стула. — Так вам тоже вздумалось объявить его чокнутым лишь потому, что он влюбился в такую девку, как я, и ревнует ее ко всякому встречному поперечному? Мегре тоже встал и пытался ее успокоить, положил на плечо Сабати руку. Но она гневным движением сбросила ее. Признайтесь, что носитесь с этой мыслью. Не я это придумал. Так считаете или нет, что он сбрендил? Ясное дело, нет, раз он вас любит. И все же он чуть того тронулся, да? Пока не появятся доказательства, у меня нет ни малейших оснований делать такие выводы. Что, собственно говоря, это означает? То, что вы славная девушка, и что... Никакая я не славная девушка, всего лишь сволочь и потаскуха, и не заслуживаю того, чтобы... Нет, вы именно такая, как я сказал. И обещаю сделать все, что в моих силах, чтобы выявить настоящего убийцу. Вы убеждены, что это не он? Мегре вздохнул и, явно поставленный в затруднительное положение, принялся разжигать трубку, дабы сохранить самообладание. Видите, вы не осмеливаетесь заявить об этом прямо. Луиза, повторяю, вы неплохая девушка, я, наверное, еще навещу вас. Но она уже потеряла в него веру и, захлопывая за комиссаром дверь, проворчала: «Пошли вы все с вашими обещаниями». С лестницы, у подножия которой его по-прежнему поджидали ребятишки, Он, как ему почудилось, услышал и окончание фразы, сказанной ею для себя самой: «Вообще вы всего лишь грязный флик, легавый». Глава 5. Партия в бридж. Выходя в 8:45 из дома на улице Клемансо, они чуть было инстинктивно не отступили, настолько поразительной показалась охватившая их внезапно тишина. Дело в том, что к 5 часам пополудни на город опускалась настоящая тьма египетская, и пришлось даже всюду зажечь фонари. Пара хлестких оглушительных раскатов грома, и облака разрешились наконец-то от своего тяжкого бремени, но не дождем, а градом. Шквалистый ветер вмиг смел с улиц прохожих, а по мостовым в припрыжку мячиками пинг-понга поскакали белые котышки. Мегре, находившийся в тот момент в кафе у почты, поднялся и вместе с остальными посетителями, дружно ринувшимися к окнам, зачарованно уставился на это причудливое зрелище, как на своеобразный природный фейерверк. А сейчас, когда буйство стихии осталось в прошлом, было даже немного не по себе не слышать более ни дробного стука дождя, ни взрывных всхлипываний вихря, а вместо этого спокойно рассекать присмиревшую массу воздуха и, подняв голову, различать в просветах между крышами блеск звезд в ночном небе. И, возможно, именно из-за этой тишины, которую нарушал лишь шум их шагов, оба они помалкивали, поднимаясь по улочкам к площади Вет. И как раз на подходе к ней едва не столкнулись с застывшим в темноте мужчиной, носившим на рукаве пальто белую повязку и державшим в руках дубинку. Тот, не обронив ни слова, проводил их взглядом. Через несколько шагов Мегре уже приоткрыл рот, чтобы задать другу вопрос, но тот, угадав его реакцию, поспешил разъяснить. Незадолго до конца рабочего дня мне позвонил комиссар. Эта исподволь готовилась уже со вчерашнего дня, а нынешним утром мальчишки разбросали по почтовым ящикам приглашения. Собрание состоялось в 6 часов, и они сформировали комитет бдительности. И это они, естественно, не относилось к мальчишкам, а обозначало все враждебные кастовые группы элементы в городе. Шабо добавил: «Мы не можем помешать им поступать таким образом». Перед самым домом Верну на улице Рабле, на тротуаре, также стояли 3 мужчин с повязками, наблюдая, как они подходят. Они не представляли собой патруль в точном смысле этого слова, просто стояли там, как на посту, и вполне можно было предположить, что они поджидали их. Сейчас остановит и, возможно, даже помешает войти в особняк. В самом низкорослом из 3 стражей Мегре, как ему показалось, узнал тщедушный силуэт преподавателя Шалю. В общем-то, это впечатляло. Шабо даже заколебался, а стоит ли идти ко входу. Не исключено, что он подумывал, не лучше ли пройти мимо, продолжая движение. Бунтом тут пока еще не пахло, даже о нарушении общественного порядка речи не было, и все же впервые они столкнулись со столь очевидным проявлением народного недовольства. Внешне невозмутимый, держась с большим достоинством и даже не без некоторой торжественности, следователь, все же решившись, подошел к крыльцу, поднялся по ступенькам и взялся за руку.